Мусорной бочкой назывался просторный кабак у самого порта, занявший здание, которое явно планировалось как блок Гаусс, защищающий подступы к гавани. Длинное, полутемное, с узкими окнами-бойницами и каменными стенами, которые так никто и не озаботился покрыть штукатуркой. Место было мужским, дамы сюда не захаживали, даже из негритянского квартала. Большей частью клиентела состояла из морячков с тех судов, что пришли с других островов. Они выходили из порта, принимали на грудь сколько надо и уже затем шли дальше, в поисках добавки или каких иных приключений. Заходили сюда и местные, после работы, но чаще ненадолго, потому что даже те, кто в питье себе не отказывал, любили заканчивать вечер в городе, потом домой добираться проще. Но при этом винная бочка выполняла функции матросской биржи. Ее хозяин, Семен Рыбаков, более известный в городе под прозванием Пузан, владевший заодно и примыкающей гостиницей, знал наперечет всех свободных моряков, ищущих найма, кто что умеет и чего не умеет, с готовностью брался посредничать в найме, на чем тоже неплохо зарабатывал. Относительно недавно судьба свела меня с Семеном, потому как до моего появления он добивался расположения Аглаи, излишне настойчиво, на мой взгляд, но в целом безуспешно. Апофеозом его жениховства была попытка побить меня в компании то ли друзей, то ли помощников, закончившаяся полным фиаско. С тех пор мы пару раз виделись в городе. Я с Семеном вежливо здоровался, но он почему-то багровел, сопел и отворачивался. Но сейчас услуги Семена никому не требовались, так что вспомнил я о нем исключительно по ассоциации. А вот тот самый хлопчик, что тогда выманивал меня с танцулек, сидел в зале, в дальнем от меня углу, и пил пиво из высокой кружки, болтая с каким-то грузным дядькой с соломенной бородой. Словно подражая своему нанимателю, или кем там ему приходился Семен. Хлопчик сделал вид, что меня не узнал. А нос, кстати, у него с тех пор кривоват весьма. Сильно я ему приложил. Ну и ладно, не жалко. Впредь наука. Пришли мы вдвоем с Иваном. Мне все же опытный советчик нужен. Весь экипаж «Чайки» собрался за большим столом у самого входа в кабак, под большим штурвальным колесом, висящим на стене. Со мной поздоровались, но по делу никто не говорил ни слова. И вообще, говорить начали после того, как кабачик, суетной блондинистый парень лет 20, в красной рубашке, не притащил и не расставил, кому сидр, а кому пиво. Потом Игнатий солидно приложился к своей кружке, отер бороду и лишь затем заговорил. «Алексей, ты вот нам всем скажи, тебе на яхту экипаж нужен?» «Нужен», — подтвердил я. Экипаж переглянулся, молча покуда. «Мы вот готовы в новый наем пойти», — сказал Игнатий, откинувшись и сложив руки на животе. «Но всем экипажам, от первого до последнего человека, значит. Согласен?» «Согласен», — кивнул я тоже максимально солидно. «Тогда пожалованию», — перешел он к главному. «Поскольку судно у тебя экспедиционное, а значит, без проблем нам не обойтись. Плати отставки, какая на чайке была, в полтора раза, значит. Как?» Про это я знал, мне еще Иван-моторист разъяснил несколько дней назад. Работа на приватирах и вправду суматошней и опасней. Да и походы дольше, так что моряки просят за свою службу больше. По факту то, что сейчас происходило, представляло собой скорее некий ритуал, нежели переговоры, потому что и зарплаты, и условия, все было сторонам известно. Требовалось только все это вслух произнести и вслух же подтвердить, а потом на бумагу переписать. «Традицию знаю. Буду платить», — ответил я. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Иван. «А теперь, значит, такой момент. Мы от Евгена уходим без того, чтобы его загодя упредить. Почему так вышло, сам знаешь, ничьей вины тут нет. Но последнего жалования и отпускных он нам не выплатит». Я молча кивнул, поощряя его к продолжению. Этот момент был самым туманным из всего, и какими-то традициями не покрывайся. Евген был в своем праве, потому что получал проблемы на ровном месте именно тогда, когда надо было судно в рейс отправлять. Экипажу же наверняка захочется обойтись без всяких потерь, так сказать, и рыбку съесть, и на елку влезть, и при этом не оцарапаться. А вот тут уже надо искать баланс интересов. Переманить я их был рад, разумеется. Да только не я первый с этим пришел, а они, польстившись заодно и на полуторный оклад. «Надо бы нам такое дело компенсировать, значит», довольно быстро перешел к сути Игнатий. Иван чуть слышно хмыкнул и вроде как с удивлением бровь поднял. Но ничего не сказал. Переговоры я веду. «В каком объеме?» — уточнил я. «Ну, сам посуди. У нас жалования и отпускные пропадают», — сказал Игнатий, а все остальные часто и оживленно закивали. «Вот их бы и покрыть». Отпускными здесь называли не пособие на оплаченный отпуск. Тут такого не водилось. А одно дополнительное жалование, которое наниматель обычно выплачивал морякам, если расставались без скандала и если моряк на нанимателя достаточно проработал. А вот тут и была натяжка. Проработал на Евгена достаточно долго только Игнатий из всего экипажа. Остальных наняли совсем недавно в порту новой фактории, и расставались они не то чтобы совсем по-хорошему. И как бы предлагать мне оплатить их проблемы не совсем корректно. Но и посылать их с такой идеей не следует, потому что нам еще вместе жить. Однако на шею садиться не дам. Дам подъемные, в одно месячное жалование. Все, и даже торговаться не буду. Сказал я и словно запечатал сам себе уста, приложившись к кружке. Игнатий явно рассчитывал стрясти все, потому что ничего не сказал, засопел, потом обернулся к экипажу. Те вдохновенными не выглядели и смотрели на меня в явном ожидании того, что я сменю точку зрения. Но я не сменил, а лишь поставил кружку на стол и обвел всех дружелюбным взглядом. Можете не соглашаться, но других условий не будет. Вынужден я был все же дополнительно разъяснить позицию после несколько затянувшейся молчанки. Экипаж начал переглядываться. Игнатий продолжал сопеть, но потом путем жестов и перемигиваний, не произнеся ни единого слова, они все же достигли консенсуса. Шкипер поскреб в бороде, вздыхал, глотнул пивка и сказал. «Ну ладно, согласны мы так. Как яхта с ремонта выйдет, так мы к тебе и перейдем. А пока Евгену скажем, чтобы другой экипаж искал». И Насем протянул мне руку. Я руку пожал и сделал знак кабачику в красной рубахе. Мол, тащи на всех. Уже можно. Состоялось все.